притих. Вот был бы спектакль. Хорошая детская песенка. Я познакомился вот с каким письменным рассуждением. Мол, существует некое читательское мнение, предположим, о Гамлете или князе Мышкине. Оно, это мнение, устоялось годами и теперь, можно сказать, материально. И создавая спектакль, нельзя колебать эту устойчивую реальность, считая ее штампом, а себя почему-то новатором. Это, мол, просто зазнайство. Ну, конечно, зазнайки и шарлатанов много в любой отрасли творчества, не только в режиссуре. И, конечно, нельзя каждую трактовку, не совпадающую с устойчивым мнением, считать новаторством. И все же как-то не по душе мне такое указание. Ведь, собственно, искусство и начинается с момента, когда тебе кажется, что ты открыл нечто, о чем раньше недостаточно знали, читая, допустим, того же Гамлета. Разумеется, это убеждение может быть обманчивым, но ведь речь идет о принципе. Разве можно себе представить начало режиссерской работы без этой волнующей мысли, будто тебе удалось что-то открыть? Бесспорно, существует предварительное изучение, вживание в материал, продумывание и его самого, и всего того, что вокруг накопилось. Но ведь творчество начинается только тогда, когда в тебе родилось острое, яркое и ясное отношение к изучаемому предмету. Именно тогда, когда ты почувствовал в материале элемент общепринятого, то есть в какой-то степени уже достаточно стертого, и тебе померещилось, что своей новой работой ты сможешь что-то добавить к известному, и начинается творчество. Поэтому смешно, вероятно, обрывать художника такими словами, что, мол, не гордись, не строй из себя новатора, не думай, что мы, зрители или читатели, знаем о князе Мышкине меньше, чем ты. Не проявляется ли еще больше самомнения тогда, когда мы художника лишаем права быть самостоятельным? Ведь художник тот же ученый, только оперирующий иными средствами. И что бы делал ученый, если бы ему сказали, ладно болтать, что такая-то частица состоит из того-то. Есть реальное установившееся мнение, и мы не хуже тебя, ученый, понимаем в этом самой частице. Пожалуй, ученых тогда бы и не было. Существует, конечно, и лжеученые. Возможно, поэтому каждое открытие подвергает проверке, прежде чем признать его. И все же именно на открытие рассчитывает наука. И в науке ведь тоже не всегда все обстоит гладко, и частенько годами не признается то, что впоследствии становится бесспорным, хотя бы в качестве бесспорного опыта. Вот почему как в науке, так и в искусстве меньше всего следовало бы проявлять злобность в отношении проб, и надо встречать даже мало тебе понравившийся опыт без самодовольной уверенности, что ты и до этого знал достаточно и больше знать не хочешь. По мне, лучше лишний раз повозиться с псевдоученым, чем привыкнув не возиться, от одной только самоуверенности случайно растоптать хотя бы частицу открытия. Вот почему я удивляюсь людям, пишущим об искусстве, если язык их беспрекословен. Это не так, это неверно, надо так, а не эдак. Как ни странно, такая уверенность слишком часто рождает обратное чувство. Я обычно сержусь не на критику, даже самую острую, а на личность писавшего, видя то, что она проявляется там, в этом письме. «Этот Чехов не мой», — пишет кто-нибудь. «Ну и что, что не твой? А разве в мою задачу может входить дать тебе твоего? Своего ты сам не открой, если сможешь, а от меня получи моего». Король Лир известен, вероятно, почти